16. Дом Йорка со всеми освещенными окнами в окружении кучи машин БРТ выглядел совершенно сюрреалистично, как в кино. Дом находился на территории Стипл-Хилл, довольно далеко от самого кладбища, отгороженного стеной ельника. Как и здание похоронной конторы, он был низким. Прямоугольный блок из стекла и бетона, неудачная попытка перенести на южную почву калифорнийский модернизм 1950-х. Когда-то он, наверное, поражал, но теперь в окружении темных башен елей выглядел заброшенным и унылым. К передней двери вела выложенная треснувшими плитками дорожка, заросшая травой. Окружавшая дом лента полицейского кордона придавала ему причудливо веселый вид. Впрочем, это впечатление быстро пропало при виде обыскивающих дом криминалистов, похожих в своих белых комбинезонах на привидения. Сбоку от дома, через заросшую лужайку, шла подъездная дорожка к гаражу. Дверь гаража была поднята, виднелся кусок заляпанного маслом пола, но никакой машины там не наблюдалось. Машина исчезла вместе с хозяином. Джейкобсон по пути сюда ввела меня в курс дела. Мы не рассматривали Йорка как вероятного подозреваемого в убийстве, иначе взяли бы его под стражу раньше. Она чуть ли не оправдывалась, словно лично была виновата. Он подходит в определенной степени под стандартный профиль серийного убийцы. Подходящий возраст, холостяк, одиночка. К тому же это его неприкрытое самодовольство, типичный призрак нарциссизма. Но у него нет криминального прошлого, даже никаких приводов в подростковом возрасте, никаких скелетов в его шкафу мы тоже не обнаружили. Так что, кроме косвенных улик, ничто не связывает его с этими убийствами. «Эти косвенные улики кажутся мне довольно вескими», — сказал я. В машине было слишком темно, чтобы увидеть, покраснела ли она, но я был совершенно уверен, что так оно и есть. Если только принять как данность, что он сознательно поставил себя под удар, обратив наше внимание на похоронную контору. Конечно, всякое бывает, но его рассказ о временном работнике вроде бы подтверждался. Мы нашли еще одного бывшего работника, заявившего, что помнит Дуайта Чамберса. Все указывало на то, что Дуайт Чамберс вполне может быть обоснованным подозреваемым. Тогда зачем арестовывать Йорка? Потому что задержание по обвинению в угрозе общественному здоровью дало бы нам больше времени для его допроса. Джейкобсон явно испытывала неловкость. А еще сочли, что есть некоторые преимущества в том, чтобы предпринять более активные действия. Ну да, лучше арестовать хоть кого-то, чем вовсе никого. Политика и пиар одинаковы во всем мире. Только вот Йорк не стал дожидаться ареста. Когда агенты БРТ приехали за ним сегодня днем, то не обнаружили никаких следов Йорка ни на территории кладбища, ни в доме. Машина его тоже не наблюдалась, а когда агенты БРТ вломились к нему в дом, то увидели признаки поспешных сборов. А еще не обнаружили человеческие останки. «Мы бы их нашли раньше, если бы не путаница с бумагами», — призналась Джейкобсон. «Изначальный ордер был выдан только на похоронную контору и территорию кладбища, а не на частную резиденцию Йорка». «А останки свежие?» — спросил я. «Мы так не думаем, но Дэн хочет, чтобы вы сами взглянули». Это заявление поразило меня больше, чем новость об исчезновении Йорка. Судя по всему, пол был недоступен, у Сэм выдалась тяжелая ночь, они даже подумали, что начались роды, и хотя тревога оказалась ложной, пол не собирался пока оставлять ее одну. Поэтому он сказал Гарднеру, чтобы тот попросил меня. Когда я ему позвонил, пол говорил устало и казался измотанным. Не то чтобы я не поверил Джейкобсон, но все же предпочел сперва переговорить с ним. «Я сказал Гарднеру, что займусь этим завтра в первую очередь, но если ему нужна консультация сегодня вечером, то пусть попросит тебя. Надеюсь, ты не возражаешь?» — сказал Пол. Я ответил, что не возражаю, а просто удивлен, что Гарднер согласился. Пол кисло усмехнулся. А у него выбор небогат. Он явно не забыл, что Гарднер встал на сторону Хиггса против Тома. И хотя Пол был слишком хорошим профессионалом, чтобы проявлять личные чувства в ходе расследования, это вовсе не означало, что он не мог слегка закрутить гайки. Интересно, как воспринял это Гарднер? Джейкобсен в Стиплхилл не осталась. Высадив меня, она уехала выяснять, как продвигаются дела у экспертов с отпечатками на таксофоне. Мне указали микроавтобус, где я мог переодеться, а затем провели к дому. Гарднер стоял снаружи, разговаривая с седовласой женщиной в комбинезоне. Он был в бахилах и перчатках, и хотя покосился на меня, но разговора не прервал. Я остановился на дорожке и стал ждать. Закончив краткий инструктаж седой женщины, Гарднер, наконец, повернулся ко мне. Мы оба молчали. Его недовольство было буквально ощутимым, но, что бы он там ни думал, он держал свои мысли при себе, лишь коротко дернул подбородком. Это наверху. Дом соответствовал по дизайну, стилю и периоду строительства. Спальни наверху, все остальное внизу. Некогда белые стены и потолок пожелтели от десятилетий воздействия сигаретного дыма, двери и фурнитуру тоже покрывала такая же желтоватая сальная патина. Здесь витал застарелый запах табака, смешанный с запахом старых ковров и грязного белья. Впечатление упадка и небрежения еще больше усиливала суета проходящего обыска. Эксперты обшаривали ящики и полки, выгребая оттуда для анализа барахло Йорка. Пока мы поднимались наверх, я ощущал на себе их взгляды. Они смотрели с таким предвкушением, знакомым мне по другим местам преступления, когда делают какую-то важную находку. Но присутствовало и чистое любопытство. Судя по всему, слух о моем возвращении уже прошел. Гарднер повел меня по лестнице по пыльным ступенькам. Планировка верхнего этажа была свободной, кухня, обеденная и жилая зоны были объединены. Некоторые части обстановки казались подлинными. Полки и шкафы для посуды с матовым стеклом вышли прямо из рекламы американской мечты об уютном доме образца 1950-х. Но мебель была явно куплена по случаю, причем покупали ее и в 60-е, и в 70-е, и в последующие десятилетия. В кухне громко гудел здоровенный ржавый холодильник, а над обшарпанным обеденным столом со стульями висела имитация канделябра с лампами в форме свечек. В центре жилой зоны стояло слишком большое кожаное кресло, трещины на его подушках были заклеены клейкой лентой. Напротив кресла стоял большой телевизор с плоским экраном, единственная современная вещь. Тут работало еще больше криминалистов. В доме царил полный бардак, хотя трудно сказать, было ли это результат обыска или личных привычек Йорка. Повсюду валялась одежда, коробки с мусором, шкафы, заваленные старыми газетами, раковину и стойку не видно под грудой грязной посуды, а раздавленные картонки от готовых блюд валялись там, где Йорк их бросил. Некоторые из проводивших обыск агентов оторвались от своих занятий, чтобы поглядеть, как Гарднер ведет меня через комнату. Я узнал внушительную фигуру Джерри, стоявшего на четвереньках на полу и рывшегося в ящиках обшарпанной тумбочки. Он приветственно поднял руку в перчатке. «Привет, док!» Агент энергично жевал жвачку, его круглые щеки под маской ходили ходуном. «Клевое местечко, а? И вам надо взглянуть на его коллекцию фильмов. Порно-рай, все расставлено в алфавитном порядке. Этому парню явно нужно почаще выбираться из своей берлоги». Гарднер подошел к алькову рядом с раковиной. «Если все это еще будет на месте, когда вы закончите?» Раздались смешки, но я не был уверен, что он шутит. «Сюда». В алькове находилась гардеробная, дверь была открыта. Содержимое гардеробной валялось на полу. Коробки из-под печенья, пластмассовое ведро с трещиной, сломанный пылесос. Возле коробки со старым фотооборудованием стоял на коленях один из агентов. В коробке лежал потертый зеркальный фотоаппарат, знававший лучшие дни, старомодная вспышка и экспонометр, старые фотографические журналы, выцветшие и мятые. Немного в стороне от прочего хлама на пыльном линолеуме лежал старый чемодан. Крышка была закрыта неплотно. Защелкнуть ее мешало содержимое чемодана. «Мы нашли его в шкафу». Гарднер кивнул в сторону чемодана, не приближаясь к нему. «Как только увидели, что в нем, то отставили в сторонку, чтобы кто-нибудь позже взглянул на это». Чемодан казался слишком маленьким, чтобы вместить тело взрослого человека. Но первое впечатление может быть обманчивым. Однажды меня позвали осмотреть труп мужчины, который запихали в небольшой вещмешок. Конечности были вывернуты, кости сломаны, и тело свернуто так плотно, как и змея не свернется. Я присел на корточки. Коричневая кожа чемодана вытерлась и обветшала, но ни плесени, ни пятен, которые непременно остались бы, если бы внутри разлагалось тело. Джейкобсон была права, останки давние. «Я могу взглянуть?» — спросил я Гарднера. «А для чего еще вы здесь?» Проигнорировав ядовитый тон агента, я поднял крышку, понимая, что все следят за моими действиями. В чемодане было полно костей. Одного взгляда хватило, чтобы убедиться, что они человеческие. Целая грудная клетка, которой прижат череп. Нижняя челюсть по-прежнему на месте, отчего череп, казалось, ухмылялся. Я усмехнулся, вспомнив слова Джейкобсон. Никаких скелетов в его шкафу мы не обнаружили. Но теперь они один нашли. Кости были такого же желтоватого цвета, как и стены, но я сомневался, что на сей раз причиной был табак. Чистые, ни малейших следов мягких тканей. Я наклонился и принюхался, но ничем особым не пахло, кроме как старой кожей. Я взял лежащее сверху ребро. Оно было выгнутым, как крошечный лук. В паре мест я увидел прозрачные хлопья, отслоившиеся от поверхности, как крошечная рыбная чешуя. «А Йорке пока ничего?» — поинтересовался я, разглядывая ребро. «Пока ищем». «Думаете, он уехал по собственной воле?» «Если вы намекаете, что его похитили как Ирвинга, ответ нет. Ирвинг не прихватил с собой машину и не упаковал чемодан», — отрезал Гарднер. «Ну так что вы можете сказать вот об этом?» Я положил ребро на место и взял череп. Кости при смещении звякнули почти мелодично. «Женские», — сообщил я, вертя череп в руке. «Костная структура слишком тонкая для мужчины. И умерла она давно. Скажите мне то, чего я еще не знаю». «Ладно», — согласился я. «Для начала ее никто не убивал». Эффект был такой, словно я сообщил, что земля плоская. «Что?» «Это не жертва убийства», — повторил я. «Посмотрите, какие эти кости желтые. Они старые. Им как минимум 40-50 лет. Возможно, больше. Видите, они были обработаны каким-то закрепителем, который начал отслаиваться. Я практически уверен, что это шеллак, которым не пользуются уже очень давно. И посмотрите вот сюда». Я показал ему крошечную дырочку, просверленную в темени черепа. Тут был какой-то крепеж, чтобы за него можно было подвесить скелет. Скорее всего, он из какой-то лаборатории или принадлежал студенту-медику. В наши дни в основном используют пластиковые модели, а не настоящие скелеты, но все же иногда попадаются и такие. «Это учебный скелет?» — Гарнер уставился на кости. «Какого черта он тут делает?» Я положил череп в чемодан. Йорк сказал, что его отец основал Стиплхилл в 50-х. Возможно, это принадлежало ему. Кости достаточно старые для этого. «Черт подери!» — процедил Гарнер. «И все же я хочу, чтобы на них посмотрел Пол Эвери». «Как вам угодно». Сомневаюсь, что Гарнер сообразил, насколько его замечание бестактно. Взглянув на чемодан с отвращением, он направился к лестнице. Я закрыл крышку чемодана и последовал за ним. «Пока, док!» Челюсти Джерри по-прежнему работали. «Очередная поездка впустую, а?» Проходя мимо полки, я остановился, чтобы посмотреть на семейные фотографии. Вся история жизни Йорка. Здесь были и парадные портреты, и любительские снимки на праздниках. Некогда яркие летние краски выцвели и потускнели. На большинстве снимков был сам Йорк, улыбающийся мальчик в шортах, на лодке, смущающийся подросток. На многих рядом с ним была милая женщина, скорее всего, его мать. Иногда к ним присоединялся высокий загорелый мужчина с классической улыбкой бизнесмена, вероятно, отец Йорка. Он присутствовал на немногих фотографиях, из чего я сделал вывод, что большую часть снимков делал он сам. На более поздних снимках была только мать Йорка, постепенно стареющая и дряхлеющая. На самом последнем она позировала у какого-то озера с молодым тогда еще сыном, хрупкая и седая, но по-прежнему улыбающаяся. Более поздних фотографий не было. Я догнал Гарднера, когда он уже спустился по лестнице. Пока что он ни разу не упомянул о телефонном звонке Тому прошлой ночью. Я не мог точно сказать, молчит он, потому что счел это неважным, или попросту не желает признавать, что я, возможно, сделал что-то полезное. Но я молчать не собирался. «Джейкобсон сказал вам насчет телефонной будки?» — спросил я, когда мы вышли в коридор. «Сказала. Мы этим занимаемся». «А как быть с Томом? Если звонили, чтобы выманить его на улицу, ему все еще может грозить опасность». «Премного благодарен, что вы мне на это указали», — ответил он с ледяным сарказмом. «Я буду иметь это в виду». Я решил, что с меня хватит. Было поздно, и я устал. Остановившись в коридоре, я заявил. «Послушайте, я не знаю, в чем ваша проблема, но вы сами попросили меня приехать. Хотя бы поэтому вы могли бы вести себя повежливее». Гарнер развернулся ко мне, его лицо потемнело. «Я попросил вас, потому что у меня, черт подери, не было особого выбора. Это Том ввел вас в расследование, не я. И уж простите, если мои манеры вам не по вкусу, но на тот случай, если вы не заметили, я пытаюсь поймать серийного убийцу. Ну так это не я!» — рявкнул я в ответ. Мы сердито уставились друг на друга. Через открытую входную дверь за нами наблюдали находившиеся снаружи агенты. Гарнер глубоко вздохнул и опустил взгляд, с явным усилием взяв себя в руки. «Я уже обеспечил Тому дополнительную охрану», — сдавленно сообщил он. «Чистая предосторожность. Даже если вы правы насчет звонка, я сомневаюсь, что тот, кто это сделал, попытается что-либо предпринять, пока Том лежит на больничной койке. Но рисковать не собираюсь». Это было трудно назвать извинением, но я вполне удовлетворился. Главное — Том в безопасности. «Благодарю. Всегда к услугам. Я не понял, издевается он или нет. А теперь, если это все, доктор Хантер, я позабочусь, чтобы вас отвезли в отель». Я не успел выйти на крыльцо, как кто-то окликнул Гарднера из глубины дома. «Сэр, вам нужно на это взглянуть». Из двери дальше по коридору появился криминалист в измазанном грязью и маслом комбинезоне. Гарднер посмотрел на меня и я понял, о чем он подумал. «Не уходите пока». Гарднер прошел обратно по коридору и исчез за дверью. Поколебавшись, я двинулся за ним, чтобы не стоять как школьник перед кабинетом директора, пока Гарднер решит, нужен я ему или нет. Дверь оказалась внутренним проходом в гараж. В воздухе стоял запах сырости. Над головой светила голая лампа, ее слабый свет дополнялся резким светом прожекторов. Гараж оказался таким же захламленным, как и весь дом. Смятые картонные коробки, покрытое плесенью походное снаряжение и ржавый садовый инструмент загромождали все пространство вокруг пустого места, где некогда была машина Йорка. Гарднер с агентом стояли возле старого стального шкафа для хранения документов. Один из ящиков был выдвинут. «На самом дне под старыми журналами», — пояснил агент. «Сперва я решил, что это обычные фотки, пока не присмотрелся повнимательней». Гарднер взглянул внутрь ящика. «Боже правый!» Он был явно потрясен. Агент говорил что-то еще, но я пропустил это мимо ушей. Теперь я сам увидел, что они тут нашли. Это была небольшая коробка размером с бумажный лист. В таких обычно хранится фотобумага. Она была открыта, и агент разложил веером штук 6 вынутых оттуда снимков. Это были черно-белые портреты, на каждом крупным планом мужские и женские лица, от лба до подбородка. Снимки были увеличены практически до полного масштаба, и великолепная фокусировка уловила каждую черточку, все прыщики и поры в мельчайших подробностях, пойманное мгновение, сохраненное с поразительной четкостью. Лица на фотографиях, искаженные и потемневшие, на первый взгляд казались чуть ли не комичными, словно каждого из этих людей застигли в момент, когда они собирались чихнуть. Но вот их глаза... Стоило на них посмотреть, как мгновенно становилось понятным, насколько это не смешно. Мы подозревали, что жертв куда больше, чем нам известно, и фотографии это подтверждали. Йорку было мало просто мучить людей до смерти. Он еще и фотографировал, как они умирают. Гарднер будто только что заметил мое присутствие. Он покосился в мою сторону, но ожидаемого выговора не последовало. Полагаю, он был слишком поражен увиденным. «Вы можете теперь ехать, доктор Хантер». После того, как я переоделся, молчаливый агент БРТ отвез меня назад в гостиницу. Воспоминания об искаженных лицах на снимках преследовали меня, пока мы ехали по темным улицам. Фотографии почему-то чрезвычайно тревожили. Не только из-за того, что было на них изображено. За свою жизнь я повидал немало смертей. Мне и прежде доводилось работать над делами, где убийцы сохраняли сувениры. Локон волос или клочок одежды. Извращенные напоминания об отнятых ими жизнях. Но в данном случае все иначе. Йорк не был сумасшедшим, одержимым безумной страстью. Он всю дорогу водил нас за нос, изначально манипулировал расследованием. Даже его побег идеально рассчитан по времени. И фотографии вовсе не обычный трофей. Они были сделаны с тщательностью и умением, говорившими о сознательном, бесстрастном хладнокровии, о контроле. И от этого фотографии становились еще более пугающими. Я, в общем-то, не особо нуждался в душе, когда вернулся к себе в номер, но, тем не менее, залез под воду. После поездки в дом Йорка я ощущал себя грязным не столько снаружи, сколько изнутри. Символично это или нет, но горячий душ помог. Причем настолько, что я мгновенно уснул, едва успев погасить свет. Около 6 часов утра меня разбудил настойчивый звонок. Я спросонья попытался нашарить будильник, прежде чем сообразил, что звонит мобильник. «Алло!» — промычал я, толком не проснувшись. Но последние остатки сна мигом улетучились, когда я услышал голос Пола. «Плохие новости, Дэвид», — сказал он. «Том ночью умер». «Ты отлично все рассчитал. Ты знал, что агенты БРТ скоро приедут в дом, но задержался в нем максимально долго. Уйди ты слишком рано, и добрая половина эффекта пропадет. Уйди слишком поздно, и... ну, тогда все вообще пошло бы псу под хвост. Жаль, что у тебя не было побольше времени. Ты терпеть не мог торопиться. Хотя в данном случае у тебя не оставалось выбора. Ты всегда знал, что этим все и закончится. Похоронная контора сослужила свою службу. Ты спланировал все это заранее. Что нужно забрать с собой, а что оставить. Для этого потребовался точный расчет и изрядная дисциплина. Но это нормально. Иногда приходится чем-то жертвовать. Теперь ты уже практически готов к следующему шагу. Единственное, что от тебя требуется, — это проявить терпение. Осталось недолго. Еще один последний жест, чтобы расставить все по местам, и ожидание закончится. Ты признаешь, что слегка понервничал, но это даже полезно. Ты не можешь позволить себе самодовольство. И когда представится шанс, ты должен быть полностью готов его ухватить. Упускать его никак нельзя. Кому как не тебе это знать? Жизнь слишком коротка.